Разговор мы продолжили по дороге в оружейную лавку, куда мне пришлось отправиться, чтоб не ехать домой без оружия. Дорога, знаете ли, предприятие опасное. Пока шли, я расспрашивал Роджера про хозяина гостиницы «Смок и малыш». «Он сейчас в городе?» — спросил я. «Мало того, он был на твоем судебном заседании», — сказал Темпест. «Что?» «Вот именно. Я еще удивился, какого черта этот жирный пройдоха поднял свою задницу и приперся на слушание рядового дела. Понимаю, ты не особо разглядывал людей в зале, но мог его заметить. Он сидел неподалеку от выхода. Невысокого роста, русоволосый, а морда красная, хоть сигары прикуривай. Густые моржовые усы и смотрит вечно из-под лобья, будто собирается тебя ободнуть». «Нет, не заметил». «Неудивительно. Ты был просто пунцовый от злости». «Если бы». «Что так?» «Признаюсь, Роджер, не от злости, а от страха». «Хм, он даже про сигару забыл и удивленно уставился на меня». «Да, от страха». «Знаешь, приятель, ты, пожалуй, первый, кто честно признался в том, что испугался». «Еще как», задумчиво протянул я и повторил. «Еще как! Уже видел себя на виселице и чувствовал, как мочусь в штаны». «Да, с повешенными это дело обычное», — согласился Темпест. «Скажи, Роджер». Я немного помолчал, подумал и продолжил. «Ты ничего не слышал о лавке АК-47?» «Оружейной?» — уточнил он. «Да». «Слышал, а как же? Что именно тебя интересует?» «Кто ее хозяева или хозяин?» «Какой-то парень с юго-западного побережья. В городе почти не бывает, а всеми делами занимается управляющий. И если я не ошибаюсь, его зовут Кларк Симмонс». «Вот как? Ты не знаешь, они торгуют с Форт-Россом?» «Нет», — твердо сказал Роджер. «Единственная компания, которая продает оружие русским, это оружейная компания Климента. У русских есть свой оружейный заводик в Форт-Росси. Они, если что и покупают в Брикстоуне, так это охотничьи винтовки. Их любят на севере». «В Форт-Росси есть оружейный завод?» «Если быть точным, то заводик». «Что именно они производят, не знаешь?» «Несколько моделей болтовых винтовок и револьверы 32-го калибра. Точнее не скажу, как-то не доводилось щупать их оружие». «Разве они им не торгуют?» — продолжал допытываться я. «Торгуют, но продают куда-то на юг. У нас их винтовки как-то не прижились. Алекс, ты же сам знаешь, у нас самая популярная пушка — это двухствольный дробовик, который есть у каждого фермера. Если и найдешь в городе русский ствол, то лишь у какого-нибудь любителя всех этих железок». «Жаль. Было бы интересно взглянуть». «Нам сюда», — Темпест свернул в переулок. «Надо заглянуть в лавку и присмотреть тебе револьвер. Если хочешь, то могу одолжить один из своих. Потом передашь с капитаном». «Нет. Пойдем лучше в магазин заглянем. Куплю револьвер на память о Брикстоуне». «Надеюсь, на добрую память?» — усмехнулся Темпест. «Как же иначе?» Оружейная лавка, которую мне рекомендовал Роджер Темпест, расположилась рядом с конторой шерифа. Небольшой магазинчик, состоящий из двух залов. Рай для мужчин. Алтарь, заполненный священными игрушками для взрослых мальчиков. И некоторых девочек. Если простите некоторую напыщенность фраз, то я, пожалуй, скажу, что здесь все было преисполнено духом первооткрывательства и путешествий. Выбор был приличным, рассчитанным на любого покупателя. Даже небогатый человек мог присмотреть какой-нибудь дробовичок. Пусть и не новый, но любовно восстановленный и ухоженный. Здесь трудились два продавца и оружейный мастер, который, увидев Роджера, вышел из своей каморки и радостно его поприветствовал. Пока они что-то обсуждали, я прогулялся по залу и присмотрелся к товарам, выставленным на застекленных витринах. Интерьер был под стать эпохе. Шкафы из мореного дуба, блестящие поручни, чтобы клиенты ненароком не разбили стекла, и несколько рекламных плакатов. Их, попади они в наш мир, с удовольствием повесили бы в любой квартире. Уж слишком красиво были нарисованы. Я не знаток художественных стилей, но знаете, мне понравилось. Современная реклама и рядом не стояла, несмотря на все ее технические возможности. Если честно, то поначалу я совсем забыл про револьверы. Ножи рассматривал. Хорошие здесь клинки. На любой вкус, размер и кошелек. Были и складные, среди которых заметил несколько ножей, напоминающих классические испанские навахи. Боуи, финки, кинжалы. Все, что душе угодно. Рукояти из дерева, черного бизоньего рога и, если не ошибаюсь, даже моржового клыка. Тут можно ходить и выбирать до бесконечности. Наконец, стряхнув наваждение, я перебрался поближе к витрине с револьверами. Выбор был богатый. Продавец приподнял крышку, чтобы я смог пощупать и оценить вес каждой модели. Капсульные револьверы отбросил сразу. Было несколько приличных и недорогих моделей, напоминающих моего миротворца. Но тут взгляд зацепился за очень знакомые очертания. Просто брат-близнец моего трофейного револьвера, который остался в Ривертауне, но с более коротким 5-дюймовым стволом и без шпоры. Шестизарядный, 45-го калибра. Классическая Смит-Вессоновская переломка, но очень хорошего качества. В руке сидел как влитой, а если учесть и более прогрессивную систему перезаряжания, нежели в миротворце, то вообще песня. 45 марок, огорошил меня продавец. Сколько? Увы, мистер, развел руками мужчина. Это новая модель. Совсем недавно начала поступать в продажу. Оружейная компания Климента, прочитал я. Они вроде бы винтовками занимались, или я ошибаюсь? Вы совершенно правы. Это их экспериментальная модель. Механизм, на мой взгляд, слегка сложноват, но точность боя изумительная. Как видите, в барабане смонтирован экстрактор, который позволяет очень быстро перезаряжать оружие. Но не позволяет дозаряжать, кивнул я, вспомнив рассказы Михалыча. Да, это небольшой недостаток. Вижу, вы разбираетесь в новинках, сэр. Служба у меня такая, вздохнул я. Черт. Что-то не так? Все так. Револьвер просто отличный, но цена безбожно высокая. Продавец оглянулся на оружейника, который, как я узнал позднее, был и хозяином этого магазина. Одну минуту, сэр. Я должен посоветоваться. Ради бога, кивнул я, продолжая крутить в руках револьвер. 42 марки, сообщил вернувшийся продавец. Давайте сделаем так, предложил я. Я плачу 45 марок, но вы даете к этому револьверу сотню патронов и новую кобуру. Согласен. Вот и прекрасно. Кстати, что-то еще? Расплылся в улыбке мужчина. Вы не подскажете мне, какие ножи предпочитает мистер Темпест? Хочу сделать ему небольшой подарок. Знаю, мистер... Алекс Талицкий. Мистер Талицкий. Заговорщическим шепотом начал он. Роджер уже давно смотрит на один клинок. Но его цена... Сколько? 15 марок. 10. Мистер Алекс, взмолился мужчина. Плачу за все 57 марок и... Я усмехнулся. Подберите для ножа красивую упаковку, чтобы никто не видел. Разумеется, сплеснул руками он. «Будьте любезны, ваш пояс». «Зачем?» — не понял я. «Мы заменим вам кобуру». «Ах да, сделайте такое одолжение». «Одну секунду». Пока мои покупки упаковывали, я вернулся к Роджеру и местному оружейнику, который был поразительно похож на знаменитого актера Михая Ермолаевича Волонтира. Помните его роль Будулая? «Вот именно. Одно лицо». Даже инициалы совпали. Майкл Вэлью. «Ну что, приятель, вооружился?» — спросил Роджер. «Потратил почти все свои деньги». «Одолжить?» «Нет, не нужно», — отмахнулся я. На пристань мы пришли за час до отплытия. Успели поговорить о некоторых проблемах, которые стали нашими общими. Да, о банде Фоули. Темпест обещал сделать все возможное, чтобы, по его словам, прикрыть наши спины по эту сторону закона. «Если будет нужно, — сказал он, — пусть Брэдли отбросит свою извечную скромность и черканет мне пару строк. Возьму пару ребят, и мы приедем к вам на вечеринку». «Передам». Над портом раздался пароходный гудок. «Ну что, Алекс, давай прощаться. Не держи зла на Брикстоун». «Не буду». «Вот и славно». «Кстати, — улыбнулся я, — у тебя не найдется 10 центов?» «Вот бродяга», — усмехнулся он и потянулся за бумажником. «Ты все-таки остался без денег?» «Деньги у меня есть. Просто хотел сделать подарок. На память. А такие вещи нельзя дарить просто так. Взамен надо взять какую-нибудь мелочь, чтобы не поссориться». «Да уж, Алекс», — хмыкнул он и даже огладил усы, чтобы спрятать улыбку. «Ссориться с тобой опасно. Того и гляди, стрелять начнешь». «Вот, держи». «И спасибо тебе, Роджер Темпест». «Удачи», — он обвел меня взглядом. «Шериф».